и стойкую приверженность своему язычеству. Испанцы не сомневались, что имеют дело с проделками нечистой силы, ну а то, что следовало делать в подобных ситуациях, монахи прекрасно знали еще по своему испанскому опыту. Однако вернемся к религии сынов Солнца. Свод правил морали, содержавшийся и выражавшийся в их религиозных воззрениях, не был одинаковым для основной многомиллионной массы подданных Тауантинсую и для клана правителей царства. Если о подлинном содержании религии инков приходится судить по тем отрывочным и искаженным данным, которые дошли до нас в хрониках в уже препарированном на католический манер виде, то чисто внешнее проявление и отправление язычества индейцев Тауантинсую пострадали гораздо меньше в процессе их транспортировки через разделяющие нас и инков столетия. Видимо, писать о языческих ритуалах было куда менее опасно, нежели пускаться в рассуждения о том, сколько и каких богов было у сынов Солнца, чем они занимались и как им поклонялись индейцы. Инка Гарсиласо, например, воссоздал подлинные картины языческих торжеств. Но наш рассказ о ритуалах и религиозных праздниках сынов Солнца мы начнем здесь с типично языческого церемониала, существование которого у инков хронист Инка Гарсиласо полностью отрицает. Речь идет о человеческих жертвоприношениях или капакоче. Все хронисты написали о практике человеческих жертвоприношений, обязательном обряде религиозных торжеств сынов Солнца. Написал о них и Инка Гарсиласо, но только для того, чтобы опровергнуть эти измышления испанцев. Ссылаясь на своего отца, капитана конкистадоров, и его товарищей, метис из Куско утверждает, что инки не только не практиковали принесение в жертву человека, но и повсеместно запретили его, равно как и ритуальное каннибальство. Скажем сразу, что в этом отвратительном ритуале не было ничего необычного, поскольку он отражал не какие-то особые свойства той или иной этнической группы, а уровень ее общественного развития. Как ни неприятно об этом говорить, но практически все человечество, за малым исключением, прошло через это. Инки также не избежали этого ритуала, но с позиции своей цивилизаторской миссии сочли более правильным утверждать, что ничего подобного не было в их царстве. Следуя за инками, хронист Инка Гарсиласо несколько раз повторил решительное «нет» о человеческих жертвоприношениях, пока однажды не проговорился, что ему знаком ритуал капакочи. Возвращаясь к жертвоприношениям, мы говорим, что инки не имели и не разрешали приносить в жертву взрослых и детей, пусть даже речь шла о болезни их королей. Но именно этими словами хронист признал, что ему известен ритуал капакочи, о котором он сам ни разу не упомянул. В его комментариях даже нет слова капакоча. Хрониста подвела свойственная ему скрупулезная точность. Но раньше, чем разоблачить великого метиса, необходимо сказать несколько слов в его оправдание. Прежде всего, нужно иметь в виду, что все написанное Инкой Гарсиласо об инках и их империи имеет уникальную ценность. Более того, без его комментариев современная историческая наука не обладала бы и половиной тех знаний о Тауантинсую, которыми она располагает сегодня. Мы считаем также, что и сами комментарии все еще не изучены должным образом, хотя о них написано огромное количество статей и книг. Нельзя не отметить и такую важную деталь. Каждый раз, когда обнаруживаются новые документы, относящиеся к периоду конкисты, они неизменно подтверждают и никогда не опровергают содержание комментариев. Мы отвергаем и обвинение в пристрастии к своим родичам инкам, исказившее якобы подлинность